публикуя в качестве доказательства фотографии. Церковь так ценит связи с Жан-Мари Доминаком и Аленом Равеном, что Жан Ледигере вскоре предложил Киес напечатать его манифест на весьма выгодных условиях. Ротационные машины мунистов из Муни будут печатать этот, по словам самого Ледигере, небольшой манифест правых сил с начала 1983 до конца 1984 года. Примечание. Доминак – редактор журнала «Эспри». Равен – генеральный секретарь Киес, автор манифеста, написанного от имени 130 французских интеллектуалов. Председателем Киес был избран драматург Эжен Ионеско. В рамках своей миссионерской деятельности церковь Муна постоянно стремится с помощью журнала «Nouvelle Espoir» обратить на себя внимание антикоммунистических кругов, особенно интеллектуалов и диссидентов с Востока. 21 ноября 1978 года Жан-Пьер Габриэль, главный редактор, совместно с Пьером Сейраком и Жаном-Полем Легареком, журналистами, ведущими рубрику «Современный мир», регистрирует устав ассоциации, целью которой является показать антинаучность, несостоятельность и противоречие коммунистической идеологии. Он получает название «Международная федерация за победу над коммунизмом». Эта французская секция могущественной муннистской организации, насчитывающей в своих рядах сотни тысяч активистов в Южной Корее и Японии и оказывающая ощутимое влияние на политическую жизнь обеих стран. Именно она организовала в 1975 году митинг в Сеуле, где молодые французские мунисты дали клятву сражаться за Южную Корею. В конце 80-го года в поле зрения спецслужб попадает Комитет сопротивления и солидарность, члены которого раздают в общественных местах антикоммунистические листовки, отпечатанные в типографии «Пресс де Нормандии». Комитет располагается по адресу улица Жозеф Бара, 15, в Париже, известном муннистском центре. Председатель комитета Сейрак. Все независимые организации от журнала до Комитета сопротивления и солидарность черпают своих активистов из одного и того же садка. В нем всего около 200 членов из 1000 сторонников церкви. Прикрываясь этими организациями, Пьер Сейрак за несколько лет установил тесные связи с международной организацией, призванный сыграть первостепенную роль в битве идей между Востоком и Западом. Это интернационал сопротивления, куда входят американская и европейская интеллигенция, диссиденты из Восточной Европы и представители вооруженных оппозиций революционным режимам Третьего мира. Пьер Сейрак неоднократно встречался в Париже с исполнительным директором интернационала сопротивления Владимиром Максимовым. Примечание. Владимир Максимов проживает в Мюнхене, где выходит журнал «Континент». Он его главный редактор. Но интернационал сопротивления действительно был провозглашен в Париже, и там поныне проводит свои собрания. Муннистский интернационал и его светский двойник на протяжении 80-х годов не раз объединяли свои силы для организации конференций и кампаний по разоблачению советской дезинформации или произвола тоталитарного режима в Никарагуа. И все это несмотря на призывы одной из руководительниц интернационала сопротивления, убежденные антикоммунистки, воздержаться от такого сотрудничества. куда более скрытно политики из церкви единения вербуют себе друзей –